Глава 35. «Самира!» Кто-то заколотил в дверь павильона, и я судорожно вздохнула, захлопнув дневник. Вскочила, затолкала его в одну из коробок и поспешила открыть. Роланд был в пижаме, поверх которой набросил дутый черный пуховик. Позади него луна продолжала свое странствие сквозь туман, освещая все еще засыпанную снегом землю. «Привет!» — выдохнула я, держа створку полуоткрытой. «Ты почему не спишь?» «Я...» «А ты какого дьявола здесь делаешь? Я тебя искал по всему дому». «Извини, хотела пораньше приступить к уборке и успеть побольше». «В 3 часа ночи? Мне казалось, ты терпеть не можешь рано вставать». «Что, черт возьми, происходит, Самира? Что тебе здесь понадобилось?» Я замялась, не зная, что сказать. Ночью я встала из постели и пошла в комнату для расслабления, чтобы еще почитать второй дневник. Но страницы кончились, а вопросов не убавилось, поэтому я вернулась в спальню, натянула в гардеробные теплые штаны и свитер, а потом надела в прихожей пальто и сапоги. В общем, закончилось все зеленым креслом в павильоне и третьим дневником. «Извини», — вздохнула я. «Сейчас вернусь в постель. Просто я не перестаю думать об этом месте и о том, как переделать его под себя». Роланд странно посмотрел на меня и, кажется, не поверил ни единому слову. Потом вздохнул и протянул руку. «Пошли». Мы зашагали к особняку, но я не удержалась от того, чтобы глянуть на павильон еще раз.